Лиска разлила по рюмкам ликер, и они выпили. Катьке опять понравилось, как загорячело внутри и захотелось выпить еще. Но она считала, что это нехорошо — просить выпить. Но Лиска сама налила по второй, и они также молча выпили. И тут Лиска приступила издалека к своим целям. Зря, что ли, она сегодня полы мыла. «Кать, — сказала она, закуривая, — ты мне нравишься, честно. Хорошая ты девчонка. Давай будем подругами, а? А то тут никого нет, одно бабье. Я сижу, как сыч. Не с кем слова сказать». Лиска загрустила и картинно, и искренне. Она действительно была здесь одна. И ей иногда становилось просто до дурноты тоскливо. Но, конечно, Катьку она бы в подруги не выбрала. «Ну как?» — снова спросила она. «По рукам? Друг?» Катька совсем растеплелась. Лиска ей нравилась все больше. Никакая она не обезьяна потлатая, а красивая. Вон кудри какие и глаза. А что худыще, так войдет в тело, как мать говорит про Наташку. Она у них тоже не в теле. Но, конечно, не такая, как Лиска. А чего им не дружиться? Чего с того будет? Но пока молчала. Лиска, видя, что Катька размягчела, налила еще по рюмке и будто так предложила. «Бабка Алиса вас взять надолго хочет. Видишь, сколько у нас работы?» Она мне говорила. «Если твой отец согласится, ты могла бы здесь и до лета прожить, а может и лето. А если отец куда-то устроится на работу, так ты останешься. Чего тебе, Хила?» Катька даже зарделась от радости. «Здесь жить? Да она бы век здесь жила. Работала бы на них, не разломилась. И свой дом имела. Ну, не свой, но никто бы ее отсюда не выгнал, если бы она как следует трудилась». Катька прокашлялась и ответила. «Давай, будем дружиться. А жить здесь, я не знаю, как отец». Но Лиску уже понесло. «Да мы его уговорим. Что, ему жалко? Да и он здесь может жить, даже если работать устроится. Можно в пансионате работу найти. А у нас этот дом вообще пустует. И мне веселее. Мы с тобой на речку будем ходить, за грибами. Здесь их полно. Вот здорово будет». Лиска вскочила и закружилась по комнате, раскинув руки и напевая вальс Штрауса «Голубой Дунай», который она учила, когда еще занималась музыкой. Катька смотрела на нее с восхищением. Она почти полюбила эту девочку, не похожую на их Супаневских. Но Лиска понимала, что если она хочет что-то узнать, то надо гнать картину. Полчаса, наверное, уже прошли, и Катьку скоро снова захомутают. И, не дай бог, Алиска-крыска пойдет их искать. Лиска села на пол, на паласт, и сказала: «Садись, здесь удобно». Катька послушно села на пол, и тогда Лиска, будто невзначай, спросила: «Слушай, а что это за противная баба к вам приходила, я видела?» И замерла. Катька насторожилась. Чего это она про Лерку спрашивает? Но ликерное тепло притупило в ней чувство осторожности. И потом Лиска очень верно назвала Лерку «противная». Заметила это Лиска.